5. О сказанном выше пространнее говорит Августин архиерей Иппонийский, объясняя текст Псалма 145-го: «Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, и море, и вся яжа в них». Если Бог сотворил не только небо и землю, но и все, что в них, следовательно, и тебя, и птиц, насекомых, и червей, все это Бог сотворил и обо всем имеет попечение и родение. Не говорите же: «Я не принадлежу Богу». Ему принадлежит и душа твоя, и тело твое, ибо то и другое сотворил Бог. Скажешь: «Слово Божие не числит собственно меня в бесчисленном множестве». Тебя ли не числит тот, кем и волосы головы твоей пересчитаны? Но говоришь: «Весьма часто мы бываем так угнетены бедствиями и лишены всякого утешения и помощи, что неудивительно, когда по временам впадаем в малодушие». На это дает ответ тот же блаженный Августин: «Что бы ни случилось, неугодное нашей воле, да будет тебе известно, все случается по воле Божией, по его промыслу, по его мановению, указанию и по его приказанию, закону. Если мы и не понимаем, почему и для чего это случилось, веримся его промыслу, ибо без причины ничего не бывает». Подтверждая это, продолжает блаженнейший отец, «промысел божественный учит нас, чтобы мы во всяком происшествии не порицали бы неразумно происшедшее, но прилежно искали бы в нем пользу, и где при этом разум наш изнемогает, там вера должна поддержать, что все случается не без пользы, хотя и сокрытой для нас. И прежде бывали полезные, но для современников непонятные происшествия, польза которых открывалась уже впоследствии. Ибо и самая эта сокровенность пользы, непонятных фактов, служит для нашей пользы, научая нас или смирению, или показывая ничтожность нашего превозношения. Для подтверждения этого святой отец представляет в пример нам муравья и пчелу. Кто так умно расположил члены муравья и пчелы, чтобы они имели свои природные обычаи, свой образ жизни и свое движение? Рассмотри и обдумай дело, которое хочешь из малейших живущих творений. Каждая из них имеет все для него необходимое. Разумное устройство членов, пробуждение жизни, которой движется, каждая само собой устраняется от смерти, любит жизнь свою, желает радости, уклоняется от бедствий и опасностей, обнаруживает многоразличные действия и охраняет себя, насколько может. Кто дал жало комару, которым он сосет кровь нашу и уничтожает ее? Сколь тонко это жальце, вытягивающее кровь! Кто это устроил и сотворил? Малейшим вещам, рассматривая их, удивляешься и ужасаешься. Восхвали же Всевышнего. Таким образом, размышляя, убойся своих грехопадений и страшись праведного судьи, воздающего каждому по делам его. Не прилепляясь сердцем к земному, возносясь выше него, возложи все упование свое на Бога единого и будь, без всяких сомнений, уверен, что всякие происшествия и приключения — будут поспешествовать тебе к лучшему. Ибо кто верил Господу и был постыжен, блаженни все надеющиеся на Нь.